Глава 45. Каскадерский трюк. Приглушенные хлопки выстрелов заставили меня прийти в себя. Что это было? Ужас ледяными щупальцами сковал разум. Заморозил все стремления, ничего не оставив, кроме рационального чувства страха. На меня это совсем не похоже. Зато похоже на внешнее воздействие. Один из этих непонятных даров, которыми Улей награждает элиту. Гротескно уродливое порождение этого мира было от нас метров 60, и оно точно заметило, что я больше не парализован страхом. Если на паническую очередь Линда он никак не отреагировал, то, увидев, что я отмерз, напружинил мышцы задних ног для стремительного прыжка. В этот раз я даже не ощутил атакующего меня развитого зараженного, как чувствовал электрические цепи в технике, а увидел пульсацию энергетической системы чуждого организма твари. Элита прыгнула, а я в это же время наморщил пупок и ткнул в элиту указательным пальцем левой руки. Оглушительно треснул высоковольтный разряд молнии, в глазах потемнело. Начавшее движение со скоростью ядра, выпущенного из пушки, могучая шипастая тварь споткнулась, неловко завалилась, заскребла лапами, вырывая куски асфальта. Я несколько раз открыл и закрыл рот, чтобы ушла заложенность ушей. В воздухе воняло паленой плотью и висел неслабый запах озона. Удар молнии убил мутанта на повал, что подтвердило остановившееся в момент попадания пульсация ее энергетической системы, сейчас стремительно угасающей. Я приблизился к мертвой твари. Даже лежа она была выше меня. Не угадать, из какого существа это развилось до верхней стадии эволюции зараженных. Не осталось ни одной черты от первоначального вида. А вот и нарост, закрывающий споровый мешок. Пластина брони, изогнутая так, чтобы образовать капюшон, прикрывавший ахиллесову пяту всех зараженных. В несколько взмахов своего меча срубил костяные шипы с панциря и залез на тушу, чтобы получить доступ к добыче. Рядом со мной из умершего тела мягко вылетела сияющая, словно миниатюрная звезда, сфера. Воткнув меч в труп, я взял энергетический шар в обе ладони. Мои меридианы удлинились и соединились со сгустком праны, накопленной элитником в ходе эволюции, и налились зловещей красноватой тьмой. Ощущение хлынувшего в меня потока энергии больше не вызывало чувства паники. Напротив, теперь я не испытывал ничего, кроме восторга, чувствуя течение кипучей энергии. Как и несколько раз до этого, когда мои внутренние хранилища были переполнены, я перенаправил излишки праны в резервуар дара электрокинеза. Такой это мир, в котором здоровье, молодость и могущество идут рука об руку с уродством, забвением и смертью. Только что тварь хотела сожрать меня. Неудачно. А вот он я, уже потрошу ее споровый мешок. Внутри оказалось 123 спорана, 74 горошины, 2 черных жемчужины из десяток нитей узелкового янтаря. Осмотрев и пересчитав все, сунул хабар в карман и только сейчас осознал, что у меня что-то спрашивает Линда. «Что ты только что сказала?» – переспросил я. «Уши до сих пор заложены». «Я спросила, что с добычей?» «Линда, детка, давай быстрее потроши лотеров и погнали. Неспокойно мне, как бы кто еще не нагрянул». «Убей его молнией». «Нехорошее предчувствие у меня». Она покивала и наклонилась над ближайшим мертвым зараженным. Джинсы на попе натянулись, выгодно подчеркивая два идеальных полушария. Я нервно сглотнул и усилием воли заставил себя оторваться от этого зрелища и начать смотреть по сторонам. Линда неоправданно долго ковырялась со сбором добычи. Волнение мое нарастало, пока, наконец, я не заметил какое-то шевеление в начале улицы. Еще не понимая, что это там такое, соскочил с туши элиты и пробежался до внедорожника, где вооружился биноклем. Обратно не побежал, а забрался на капот и посмотрел в сторону замеченного движения. «Линда, быстро в машину!» – резко приказал я. «Но я еще и половину не выпотрошила!» «Бегом, блин!» – скомандовал я, падая в водительское кресло. «Что там?» – спросила она, устраиваясь на соседнем сиденье. Я не стал дожидаться, когда она захлопнет дверь, а вжал педаль газа в пол. «Орда!» – ответил на испуганный взгляд. «На нас идет орда!» Не знал этого английского слова, поэтому произнес его по-русски. Но моя спутница все прекрасно поняла и побледнела. Наш внедорожник мчался по загроможденной брошенными машинами улице. На объезде я не сбрасывал скорость. Шины то и дело визжали, кости, попадавшие под колеса, хрустели и разлетались в сторону. Одним словом, я полностью наплевал на тишину и было ради чего. В зеркале заднего вида уже показались изломанными мутациями пока маленькие фигурки зараженных. Двигались они не так быстро, как мы, но достаточно шустро для того, чтобы не мешкать. Мы доехали до моста и понеслись по нему, словно стрела. Почему-то тут было много свободнее, чем на улице. Мне бы стоило догадаться, но... Перед самым противоположным берегом просторный автомобильный мост перезагрузка срезала, как ножом, а к нему пристыковала деревянный. Все бы ничего, но деревянный мост не совпадал с железобетонным по высоте метра на 2,5. «Пристегнись!» – бросил я Линде. «Сейчас попробуем прыгнуть!» «Прыгнем! Ты с ума сошел? Мы же не в кино!» Но она защелкнула карабин непослушными пальцами. «Да и я не каскадер!» – осклабился я, втыкая передачу. «Переломаемся, так хоть не сразу нас сожрут. Успеем друг друга по пуле в башку оформить». Когда я вернулся на середину моста, на него со стороны города стали прибывать первые бегуны и лотерейщики. Счет пошел не на минуты даже, а на секунды. Разглядывать, что там за большие твари идут за нами, не было ни времени, ни желания. Я разогнал наш джип до предельной скорости и... Тяжелый внедорожник полетел. Только полетел не вверх, как самолет, а вниз, как кирпич. Удар от деревянный настил был страшен, но я удержал руль, и мы благополучно съехали на противоположный берег. Все еще не веря в то, что у нас получилось, вновь притопил по наезженной грунтовке. Городской кластер закончился, и нас снова окружила пастораль. Орда не двинулась за нами. Несколько десятков мелких фигурок упало в воду, но основная часть зараженных отхлынула назад, в городскую застройку, чуть не ставшую для нас смертельной ловушкой. Дорога петляла в обширных заливных лугах. На горизонте виднелись какие-то деревья. То ли лесополоса, то ли лес. Кто разберет. Хорошая накатанная грунтовка для внедорожника с электроприводом была почти идеальным выбором. Мы катились с ветерком. А хорошая видимость вокруг препятствовала тому, чтобы устроить засаду на нас. Хоть зараженным, хоть иммунным. Да и погода не могла не радовать. Даже солнце выглянуло, или то, что тут в улье было вместо него. Лучи немного припекали, что для нашего региона было вообще верхом комфорта. Как бы хорошо нам ни катилось, я все равно не рисковал разгоняться быстрее 60 км в час. Но это чисто по моим ощущениям. А спидометр показывал 35-40 миль. Земля не успела еще толком просохнуть, и то здесь, то там, в низинах стелился туман. Нет, не кислый, предвещавший перезагрузку, а обычный. В общем-то, можно этими словами описать весь наш обратный путь. Если бы не отличная погода и не компания прекрасной спутницы, дорогу до Зимнего можно было бы назвать нудной. Правда, с нами не было Джулии с даром скрыто, поэтому приходилось периодически отбиваться от зараженных. Но это так. Видимо, улей нам намекал на то, чтобы мы не расслаблялись. Через пару дней мы и вовсе въехали на территорию, которую регулярно вычищали команды мусорщиков из Зимнего. Тут зараженных совсем не встречалось, зато стало заметно постоянное военное присутствие. Несколько раз нас останавливали передовые дозоры, у которых мы уточняли дорогу, так что добрались максимально быстро и без приключений.